Дорогая молодежь, я хотел напомнить один короткий эпизод в жизни одного юноши, который оказался совсем не в таком, не в тех обстоятельствах, в которых сегодня мы с вами, не в том общении, которое бы он желал. Он оказался в темнице. А юношу этого звали Иосиф. И оказался он не за какие-то преступления, а оказался потому, что его оклеветали. И вы знаете, когда Бог начал действовать, Бог поместил рядом двух других людей, Хлебодара и Виночерпия. В одной из ночей им послал сновидение, и единственным, кто какое-то толкование мог дать, был этот юноша Иосиф. И когда он сделал то, что они просили, друзья, одни важные слова он произнес – виночерпию, потому что он знал, что через несколько дней его окружение изменится, он снова будет во дворце царя. Он сказал: «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо». Вспомни. И те, кто читал Священное Писание, молодежь, как оно дальше было? Вспомнил? Не вспомнил. Не вспомнил, забыл. Увы, таково естество человека. Когда нам плохо, мы замечаем тех, кому рядом плохо, как-то способны помогать друг другу, но как только меняются обстоятельства, нам становится хорошо, человеку свойственно забывать тех, кому плохо. И знаете, как чудно, что Иисус Христос таким не был. Он пришел не только для тех, кому хорошо, и чтобы жизнь еще лучше сделать, с избытком дать, как мы слышали перед этим. Но Христос, придя на землю, помнил тех, кому хуже всего. И одна из целей Его пришествия была и для них. И поэтому я прочитаю слова Иисуса Христа, которые положу в основание наших рассуждений, записанные в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 и 19 стих. Здесь Иисус Христос читает из книги пророка Исаии, поданной Ему в синагоге. Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Еще раз, друзья, из этого прочитанного стиха я главную мысль возьму, на которой хотелось сегодня остановиться. «Дух Господень на мне, ибо Он послал меня отпустить измученных на свободу». Друзья, придя на землю, Христос прекрасно сознавал, и не только сознавал, Он таких видел, Он таким пришел помочь, и не просто помочь, а отпустить их на свободу. И это были измученные. Измученные не просто пустотой жизни, измученные не просто усталостью в поисках смысла жизни, а измученные пленом, в который попали, пленом оккультным, попавшие в зависимость от князя, господствующего здесь на земле, сатаной. Сатане, дьяволу. И с одним таким юношем желание познакомиться поближе. Может быть, это чей-то был даже и ровесник из присутствующих здесь. Но состояние, которое он оказался, действительно привело его в крайнее изнеможение. Я буду читать с нескольких Евангелий. И не просто он изнемог, а он даже сам не смог прийти к Иисусу Христу. За помощью, просить помощи для своего сына пришел отец. Первый текст, который я прочитаю из Евангелия от Матфея, 17 глава, 14 и 15 стих. Матфея, 17 глава, 14 и 15 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Вот настолько переживал отец, настолько знакома и ясна ему была боль сына, он одним словом охарактеризовал это состояние. Он тяжко страдает. И, друзья, эти страдания были не только внутренние, душевные, они были и физическими. Он бросается и в огонь, и в воду. Интересно, евангелист Марк, описывая это же событие, он подчеркнул одну сторону. Евангелие от Марка, 9 глава, 22 стих, я прочитаю из этого Евангелия. Марка 9, 22. «И многократно Дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». Друзья, вот так вот многократно, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год и довольно продолжительное время быть на волосок от смерти. Насколько это было мучительно. И я думаю, этот юноша мог показать много разных ран. Тут обжег огонь, там обжег, но каким-то чудом он спасался. А вот там мог показать много мест, где он мог утонуть, но опять же он оставался жив. И так вот каждый день быть на волосок от смерти. Друзья, это действительно мучение. И мучение не только физически, не только тело страдало, но и внутренняя душа, она изнемогла. Она переживала тяжелейшие страдания. Почему? Потому что, одно из сопутствующих этому состояния – это постоянное чувство страха. Многократно, часто, говорил отец. То есть не знаешь, а когда же будет следующий час? Когда же будет следующий раз, когда этот дух, потому что процесс полностью бесконтрольный. Чтобы немножко это представить, я расскажу один пример. Он не совсем к этой области относится, но можно понять, я думаю, это чувство знакомо многим из нас, чувство беспокойства, неизвестности. Как-то к одному мужчине подошел сосед, рано утром его разбудил, стучит, и подошел не просто так попроведать, как дела, а с жалобой, с претензией своей. И говорит: «Слушай, дорогой, твой петух мне сегодня опять всю ночь не давал спать». Он говорит: «Да ты что, не может быть. Я сам сегодня плохо спал, но, насколько помню, он где-то около 2 часов ночи прокричал один раз, и все, была тишина». Он говорит: «Так вот в том-то и дело, что я всю ночь оставшуюся ждал, когда он в следующий раз прокричит». В такой неизвестности, беспокойстве, когда он в следующий раз прокричит. А теперь представьте этого юношу. Здесь не просто петух прокричит, не просто сон убежал, и не можешь заснуть, потому что, я думаю, это и ночью было, будил эти посещения извне, будил, поднимал этот дух, вел, чтобы бросить в воду, чтобы где-то в огонь, и все одна и та же цель, чтобы погубить, чтобы растоптать. И с этим страхом, друзья, жутко жить. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 4 глава, 18 стих, он так это состояние описал. 1 Иоанна 4, 18. «В страхе есть мучение». В страхе есть мучение. А если это часто, если это постоянно, то вся жизнь превращается в сплошное мучение. Так жил этот юноша. Друзья, но страдал не только он. Это мучение, оно и отцу передалось. Здесь умалчивается о матери. Была она жива на то время или нет, но я думаю, и она часть этих страданий тоже пережила. То есть страдает не один, страдают окружающие. Это постоянное опустошение, пустота, которую сам этот юноша переживал. И со стороны сил тьмы контроль и настоящее рабство. В послании к Ефесянам апостол Павел так примерно описывает это состояние. 2 глава, 1-3 стиха я прочитаю. Ефесянам 2 глава, 1-3 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот эти прочие, друзья, их сегодня не уменьшилось. Это число каждый день растет, которые становятся чадами гнева, которые попадают в этот контроль рабства князя действующего здесь на земле. Вы знаете, одно из имен сатаны – дьявол, что означает «отец хаоса». «Отец хаоса», то есть вся жизнь превращается в настоящий хаос. Все перемешивается. Куда идти? Для чего жить? Как спасаться? Человек уже теряет надежду на спасение. А еще одно из имен лукавого – это Виэльзевул, означает «господин навозной кучи». Да, молодежь, так оно и назначается. Господин, но господин навозной кучи. Сегодня лукавый предлагает власть, предлагает удовольствие, но кончится все навозной кучей, как у этого юноши. Он уже не способен был сам из нее выбраться, и ко Христу пришел его отец. Да, кто-то скажет, но это же крайность, это крайний случай, но те или иные чувства, состояния, друзья, знакомы и тем, кто всего лишь немножко запачкался, кто всего лишь, может быть, только начал заигрывать силами тьмы. Но как оно так получается? Как оно так происходит, что жизнь превращается в хаос, в настоящее рабство? Друзья, отец тоже задался этим вопросом. Христос спросил этого отца. И знаете, что он ответил? Евангелие от Марка в 9 главе, 21 стих, чуть выше прочитанного. Давайте прочитаем. Он сказал такие слова. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства». Он сказал, с детства. Оказывается, вот то время, не с рождения все это началось, не тогда, когда только он появился на земле, а с детства. Когда вот этот возраст, когда хочется быть господином. Интересно, на одном из общений один брат рассказывал, говорит, ну, много у него детей, он говорит, и у каждого ребенка свое слово первое было произнесено. У большинства это была мама, у кого-то это был папа, а вот одна дочка у него, он говорит, она какая-то особая. И вот когда начала учиться говорить, Одно из первых слов, которое она произнесла, было «шама». Еще зубов не было. А вот «давай помогу», «шама». «Давай это сделаем», «одену», «шама». И вот шамкает еще «асама». «Господи», так вот, самостоятельный хочет. И если, друзья, вовремя в детстве не взять верный курс, то господин такого ребеночка подберет. Пойдем, будешь шамкать, но на навозной куче. Вторая сторона, почему это могло произойти с детства. Друзья, человек, Бог поместил человека в определенное положение. Мы ограничены, мы сегодня живем ограничены с двух сторон, двумя критериями – пространство и время. И это лишь на время, здесь, на земле. В вечности этих ограничений не будет. Мы будем вечно жить, и пространство будет нашего обитания не на земле ограничено. И вот, зная это, лукавый сегодня предлагает. Ты сейчас ограничен временем, ты не знаешь, что будет дальше. А хочешь заглянуть в будущее? Хочешь, я тебе наперед скажу, что будет? И одна из стартовых площадок оккультизма – это является суеверие, вера в приметы, которая вообще особенность, друзья, живущих в России, У нас особая такая хорошая базовая стартовая площадка была для оккультизма. Одна из таких сторон культуры народов, которые мы, среди которых мы живем, это было суеверие. То есть вера в причинно-следственную связь. Что-то произошло, ага, значит будет так. Это произошло, будет так. И уже не человек управляет, а вот эти, это вера в пустое. Да, оно сбывается. Враг это контролирует. Но давая эту зависимость, вернее, давая это предсказание наперед, друзья, враг никогда свой сервис не оказывает бесплатно. Он за это потребует плату. Одна из этих плат будет потеря внутреннего мира. Да, ты узнаешь, что произойдет. Ты хочешь здоровья, я тебе дам здоровье. Ты хочешь силы какими-то сверхъестественными обладать. И это у меня есть. Я же князь на земле. Держи. И вначале он говорит, держи бесплатно, я тебе это дарю. Но человек, если не зная это, окунаясь в это, он попадает в эти страшные сети, о которых предупреждал Господь народ израильский. Мы читаем в книге Второзакония, 18 глава, с 9 по 12 стих, такие слова. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Господь предупреждал, а самое подходящее время, самое большое время, когда человек учится, это детство, это детство. И сегодня, друзья, много таких свидетельств. Это оккультные книги, серия целая фильмов и книг про Гарри Поттера, демонических, различных мультипликационных постановок. Это множество суеверий, различных предметов, которые пытаются в школе внедрить. Для чего? А чтобы с детства человек попал в этот плен, попал в это рабство и навсегда потерял надежду на освобождение. Друзья, но для тех, если кто-то есть, кто здесь не пободрствовал, кто в детстве запачкался, кто сейчас мучается, хотя еженедельно посещает собрание, постоянно посещает собрание, но не имеет внутреннего мира. Друзья, для вас чудная весть. Иисус Христос говорит, «Я пришел отпустить измученных на свободу». И знаете, как чудно, что на той грустной нотке не закончилась встреча того юноши и отца с Иисусом Христом. Нет, не на этом закончилась, а раз Христос пришел для этого, она и закончилась освобождением, о котором мы можем прочитать Евангелие от Марка, 9 глава, с 23 стиха будем дальше читать это чудное повествование. Марка 9, 23. «Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него!» И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Молодежь дорогая, если чуть выше подняться и вспомнить, с какими словами этот отец подошел к Иисусу Христу. Знаете, что он первое произнес, когда описал эту ситуацию? Он примерно так сказал. Не примерно, я сейчас дословно прочитаю. 22 стих. «Если что можешь». Друзья, это кто спрашивает? Творение. У кого спрашивает? У Творца. Можешь ли что? Можешь ли что? Вы знаете, эта истина не расставилась под сомнение во времена атеизма. Мне помнится такой случай, который я слышал, один брат рассказывал. Произошел в одной из школ. Такая была ревностная сторонница атеизма, преподавателем химии она работала, а как раз в одном из классов училось несколько детей из верующих семей. И желая раз и навсегда разрушить их детскую веру, она приготовила такой, как она считала, сюрприз или доказательство такое основополагающее. На одном из уроков химии она сказала: «У нас сегодня будет лабораторная работа». И вспомнила случай один, не случай, а чудо, которое совершил Иисус Христос. Одним из первых чудес, она сказала, было: «Он превратил воду в вино». Это тогда люди были темные, химию плохо знали. Сегодня и я это могу. Смотрите, она из одной пробирочки добавила жидкости в другую. Все пробирочки были прозрачные, прозрачная жидкость. Потом еще добавила. И в итоге в пробирочке стала такая насыщенного красного цвета жидкость. Вот, смотрите, вот оно вино, которое превратил Христос. Но я сегодня наука шагнула намного вперед. Она, продолжая свой рассказ, свою лабораторную работу, говорит: «Я сегодня могу больше, чем Христос. Христос только воду в вино превратил, а обратно из вина воду сделать ему было не под силу. А я могу, смотрите». Стала снова добавлять в эту красную пробирочку жидкость, одну, другую, и она снова стала прозрачной. Вот и все. Вот и никаких чудес, надо просто химию знать. Закончила она свой опыт. А вы знаете, там один мальчик был, не такой живой, ревностный. Он нашелся, что сказать. Он руку тянет, он говорит: «Ну что, давай, пожалуйста, какие у тебя еще вопросы будут? Мало тебе этого опыта». Он говорит: «А вы выпьете этой водички?» Она говорит: «Ты что, с ума сошел? Я жить хочу». Он говорит: «А Христос, он воду в вино превращал, и все его пили, и было очень вкусно». Вот и разница. Если что можешь. И знаете, этого отца Христос встретил тем же самым вопросом. Сколько-нибудь можешь веровать? В вере невозможное становится возможным. И те, кто измучились, те, кто устали от этого плена, для кого жизнь на земле превратилась в ад, а христианство кажется несбыточной мечтой, жизнью с избытком. Друзья, для тебя, для вас сегодня это чудная весть. Христос пришел отпустить измученных на свободу. И как это было тогда, много лет спустя, отец со слезами воскликнул: «Верую, Господи! Неверие встает полный рост, но помоги моему неверию! Помоги!» Друзья, и Христос, данной властью с неба, повелел бесу, и он вышел. Вы знаете, перемена, контраст, который произошел, они настолько разительны, настолько отличаются, как небо от земли. Наступила тишина. Был еще один случай, тоже очень яркий, в служении Иисуса Христа, когда Он освободил двух гадаринских бесноватых. И там немножко подробнее описывается, что произошло после этого. Я хотел для иллюстрации взять этот пример. Мы читаем в Евангелии от Луки, 8 глава, 29 стих, такие слова. Луки 8, 29. «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». И Христос, освобождая его, и смотрите, как он меняется, этот человек. 35 стих этой же 8 главы Евангелия от Луки. «И вышли видеть происшедшее». Это уже жители того селения, где жил этот гадаринский бесноватый. «И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. Три важных перемены они отметили. Человек смог находиться рядом с Иисусом. Сегодня, может быть, тоже кто-то чувствует себя некомфортно. Вот за того гадаринского бесноватого написано, что он не смог жить дома. Кто-то сегодня, мне интересно было свидетельство одной сестры, она рассказывала, мне только когда дали трактат с приглашением на богослужение, я взяла его в руки и почувствовала что-то родное. А когда пришла впервые на собрание, ни разу никого не видела из верующих, ни с кем не была знакома, она говорит, я будто домой попала. И я сидела все богослужение, чувствуя себя дома. А вот тот бесноватый, он не просто чувствует себя дома, как дома не мог, а он жить дома не мог. Он жил в гробах, в тех пещерах, которые были приготовлены для похорон жителей этого селения. И, друзья, он сел у ног Иисуса. Потом, желая пойти с ним дальше, Христос говорит, нет, тебе надо быть дома. Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь. И вы знаете, он сам себе, может быть, не поверил. Он говорит, я не могу дома жить, мне надо куда-то. У меня уже такой образ жизни случился. Но когда пришел домой, он с радостью там остался и там благовествовал, рассказывал, как его помиловал Господь. Как его помиловал Господь. Второе, что отметили жители этого селения, человек был одет. Увидели его одетым. Друзья, приходящих к себе, к нему, Христос одевает в одежды праведности. Христос снимает эту ношу вины, решает проблему с грехом, запинающим, может быть, грехом, грехом, который уже власть над тобой имеет, он освобождает и одевает в те брачные одежды. А мы с вами, друзья, блаженны. Блаженны в том, что званы на брачную одежду Агнца, но не в брачной одежде туда попасть никому не получится. Итак, этот человек стал ходить одетым. И третье, что отметили в здравом уме. В здравом уме. Они заметили, вот так просто посмотрев на человека, они заметили, что он стал даже думать по-другому. Поэтому и поступки изменились, и вид лица изменился, и мир, который наполнил все его внутреннее существо. Вы знаете, он стал как река. С таким человеком приятно рядом просто даже посидеть. Хотя раньше все ужасались, все стороной обходили то место, где этот же самый человек обитал. Почему? Потому что находился в плену у князя века сего, у господина навозной кучи. И если есть те, кто сомневается в этом, кто еще не удостоверены этим свидетельством, хотелось еще чудные слова прочитать, подходя к заключению. Слова, которые Бог возвестил через своего пророка Исаию в книге пророка Исаии, 49 глава, 24 и 25 стих я прочитаю. Исаия 49, 24, 25. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Ведь дело с сильным нам приходится иметь. И эту силу те, кто далеко зашли, на себе ощутили. Может ли? Похожий вопрос, друзья, да, как у отца. Если что, можешь. Друзья, а ответ тот же самый. Да. И восклицательный знак. Да. Так говорит Господь. Это не Исаия. Это Господь говорит. Да. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться. Друзья, потому что Христос пришел выпустить из плена, отпустить на свободу, чтобы ходить свободно, чтобы мыслить свободно, чтобы одежды сохранить свободно. Потому что Он будет состязаться. Потому что Он хочет жить в нас, чтобы вместо нас побеждать. Поэтому дадим Ему больше места. Друзья, а для тех, в чью дверь стучится этот князь, предлагая это сверхъестественное, предлагая будущее, Он свой почерк не изменил. Он сегодня вроде бы не требует ничего взамен. Для тех, молодежь дорогая, для нас с вами важные слова, записанные в послании к Ефесянам апостолом Павлом, 4 глава, 27 стих. «Не давайте места дьяволу». Не давайте. Христу дайте сегодня больше места. А тогда, когда дом будет полон, сердце будет полное, лукавое к такому дому и не подойдет. Такое сердце может и не постучиться, потому что в таком сердце Господин Христос. И открыть двери такого сердца выйдет Его Господин Христос. А Он победил ад, победил смерть, победил лукавого. И ключи от этой победы до сих пор в Его руках. Поэтому пусть Господь благословит нас сохранить свои сердца, сохранить их полностью в принадлежности Иисусу Христу, а тех, кто не пободрствовал, дал, кто оказался в плену. Друзья, для вас это утешение, для вас это весть может быть отнята, могут быть освобождены, потому что Христос пришел отпустить измученных на свободу. Но это может быть и не раз, и не два будет, не такой легкий процесс освобождения. Обязательно подойдите к служителю вашей поместной церкви или тех, кто обслуживает, поделитесь своими переживаниями, откройте, насколько вы уже устали и измучены, и Господь начнет чудный процесс освобождения, а начатое дело будет совершать до дня Иисуса Христа и даст победу, и даст свободу. Пусть Господь благословит каждого из нас в этой свободе ходить, ей жить и к ней стремиться. Аминь.